любить через что? Прежде всего, потому что мы нужны друг другу. А если мы не нужны друг другу, закроемся каждый в своей скорлупе, а как тогда мы научимся любить друг друга? Я имею в виду прощать друг друга. Иногда не обращать внимания друг на друга. Иногда не обращать внимания на слова, которые мы иногда можем сказать, и даже не то, что мы хотели бы сказать. У нас так часто получается, правда? Ну да. Когда-то мне тут брат Игорь принес распечатку оговорков, которые часто проповедники делают. Ну и одна из них мне очень запомнилась. Когда один проповедник проповедовал, мне говорит, проповедь вел, впереди шло войско, за ним женщины и дети и прочая домашняя скотина. Ну, конечно, это ж можно обидеться, что женщин, детей назвал скотиной и прочей домашней. Ну, вы знаете, мы все хорошо понимаем, что в его голове не было так. Ну, у него просто так получилось нечаянно. Просто у него вырвалось так. Да и вообще там масса таких смешных проповедей, которые вообще... Ну, я сегодня и повторить некоторые не повторю. Ну, сказал же кто-то так. Потом Бог нас учит. Ну, не особо-то обращайте внимание, что, допустим, на меня что-то сказал кто-то, да не подумал. Или я кому-то что-то сказал, да так вот неудачно, то как хочешь, так и понимай, что он сказал, что он выразил. И где бы могли так научиться, если не все вместе? Вот почему Писание говорит. Вы помните, со скольки человек начинается церковь? Где вас двое или что? Или трое? А когда один... Ну, то что это за церковь? Ну, я понимаю, что если где-то в Сибири, где-то старушка живет где-нибудь там очень далеко, у нее нет возможности общения с другими, то я нисколько не сомневаюсь, что Бог спасет. О чем речь вести? Наверное, Он сумеет ее научить умирать с людьми, с соседями рядом, через них научит как-то уважать, не обращать внимания. Но если большая церковь, и человек ушел, закрылся один. Это ненормально. Это ненормально. Он никогда не научится жить вместе с другими людьми. И потом и Библия говорит, что мы сегодня зависим друг от друга. И Павел говорит, одно из сильнейших оружий – это молитва. И он говорит, и о себе, и о всех святых. Почему? Потому что мы не обладаем всей полнотой. Да, мы должны обладать той полнотой, которую Бог нам предназначил как личности. А вообще всей полнотой силы, всей полнотой даров духовных церковь обладает. Вот мы сегодня у нас где-то по 1300 членов, но когда заходит речь, мы называем одним именем церковь Барановича, спасение называется, правда? Церковь, но то ж, ну, это единичное число. Но мы понимаем, церковь – это огромное число членов. И вот Писание здесь говорит, чтобы мы не забыли об этой истине. Павел говорит, еще раз повторяю, молиться о мне и о всех святых. Потому что если будем молиться только о себе, а мы не обладаем той полнотой, и Бог делает это умышленно, чтобы мы друг во друге нужду имели – а я, допустим, не молюсь за того, ну, через которого Господь действует в исцелении, например. Я молюсь только за себя. И забывают многие молиться за него. И как человек он ослабевает. И мы тогда приходим к нему молиться, а у него нет силы. И тот же самый пророк. Наверное, то самое такое распространенное служение, которым сегодня люди нуждаются. Мы молимся о себе. И, наверное, ни разу не придет в голову помолиться за тот сосуд, ну, хотя бы день, ну, собираюсь ехать куда-то. Во-первых, конечно, если я это понимаю, я должен молиться каждый день, потому что если у меня нет нужды, то эта нужда к сосуду есть у других людей. Но мы не очень-то заботимся о других людях и не особенно-то думаем об этом. А вот когда самому хорошо припечет где-то, то мы тогда решаем, будем. И даже в том случае, если нам самим надо, мы забываем помолиться о тех, кому едем. Они как люди тоже. Мы приезжаем, они могут выдать нам такое, что мы не знаем, куда положить это. Вы меня сейчас поняли, почему я веду такую речь? Почему Павел так говорил? Говорят, и он сам, Павел, о себе свидетельствует, что у него очень много трудностей, много труда. И говорит, день и ночь у меня люди. Он умудрялся, и это правда. Я, говорит, больше всех вас молюсь, больше всех вас был в постах, больше всех вас говорю языками. Вы помните это место Священного Писания? Как он так умудрялся, когда целый день люди, и он просил, вы ко мне будете приходить, но не забывайте молиться о мне, я тоже человек. И никогда из Писания не видно, что Павел возомнил что-то о себе или сказал, да зачем мне надо? Я апостол, а вы кто такие? Вы нигде такого не найдете. У него и на сердце не приходило так рассуждать. Он и не думал так делать. И он понимал, что если за него не будут молиться все те, кто в нем нуждается, он не удовлетворит их потребности. Потом он говорил, одно из сильнейших оружий – молитвы, моления сами за себя, и не забывайте, что вы не единоличники. И обо всех святых, потому что ваше благосостояние, духовное я имею в виду, а ваш духовный мир зависит не только от вас самих, но и от окружающих вас людей. Да что тут говорить так глубоко? Кто нас больше всего выводит из себя? Как не наши братья и сестры по вере. Ну, хотя бы возьмите самое примитивное. Вот не надо глубоко ходить куда-то. Мы от мира, если страдаем, то в сегодняшнее время не очень-то. Мы с ними практически не имеем никаких отношений. Разве только по работе где-то короткое время. Основная это наша жизнь. Она проходит в церкви. Она проходит на наших молитвенных общениях. Она проходит на наших ячейках, где мы собираемся. И вот там-то как раз-то. И у нас происходит и неприятности больше всего. Поэтому Павел, когда говорил об этом, он прекрасно понимал и говорил, «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом». Хотя он где-то сказал, что буду молиться духом и буду молиться умом. Помните это место Писания, послание к Коринфянам. Буду петь духом и буду петь умом. Почему? Он объяснил. Потому что, когда дух мой молится, а здесь однозначно речь идет о молении Духом Святым на языках, на том, на речь, которую мы не понимаем. Он говорил, когда дух мой молится, то ум остается без плода. Поэтому он говорит, когда я буду в церкви говорить, он даже не имел в виду молиться. Он говорил так, если я приду к вам в церковь и буду изъясняться, помните это место Писания, на ином наречии, то кто меня поймет, если не будет рядом со мною истолкователь? Или если я сам не истолкую, потому что когда идет назидание, то оно идет через разум наш. Оно идет к разуму, и потом через разум оно внедряется в сердце. Когда же речь идет о молитве духом, там, минуя разум, внедряется прямо. Но наш разум не знает, о чем идет молитва. Разум наш, вот эта часть нашего существа, не имеет никакого назидания. А потом Павел говорил, буду молиться духом, буду молиться и умом. И он имел в виду не плотской ум, а ум, просвещенный Духом Святым. Ведь мы довольно часто знаем, о чем молиться, и через наш разум Господь дает это знание. Но в некоторых случаях Писание говорит, мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями, даже неизреченными. Такой примитивный пример, хотя я об этом уже говорил, но вполне возможно нужно повторить, почему мы не знаем, о чем молиться, как должно. А вот почему. Нередко бывает так, что приходит сразу несколько нужд, и вообще прямо берут за горло, и не знаешь, с чего начинать. Не знаешь, за что первое надо молиться. И одно надо, и другое надо, и третье надо, и четвертое надо. А с чего начинать? И когда мы доверяемся Духу Святому, Он знает корень и знает, с чего надо начинать. Вот почему Павел говорил, «Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь о чем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Когда Павел говорит «молением», есть разница – моление и молитва. Молитва – это короткая. 2 минуты конкретно и все. А моление, и молитва тогда будет иметь успех, когда ты вымолишь. А моление – это постоянная молитва. До тех пор, покуда сердце не наполнит вера, с которой впоследствии за несколько минут ты возьмешь то, что ты хочешь. У каждого человека вот эта норма разная. Одному хватает несколько дней, а другому надо несколько месяцев. Покуда придет уверенность, что да, вот уже вымолено, я получу, пойду и возьму. Потому что вы знаете, что вера же есть осуществление ожидаемого, правда? Осуществление ожидаемого. А когда оно осуществится, то вопрос. И вот когда оно осуществилось, сработала вера. Правда, бывают такие случаи жизненные, когда обетования Божие для нас приготовлены, но они связаны со временем. Они связаны со временем. Но когда мы уже вымолили, то уже у нас приходит вера, трезвая вера, что все, больше об этом молиться не надо, в свое время я получу определенное время. Вы меня поняли, о чем я иду речь? Ну, представьте себе. Нарисую пример, может быть, нереальный, но чтобы ясный был. Ну, допустим, девочка, 8-летняя, молится, чтобы Бог помог ей выйти замуж, дал мужа. Скажите, 8 лет, 9, Бог даст ей мужа? Конечно, нет. В лет 18-19, то первый вариант, а может даже и позже. Вы меня поняли, что я сказал? И потом, если она будет молиться об этом, то наш не получит ни сегодня, ни завтра. Потому что у Бога есть конкретные времена на все эти вещи –